Против тайного судилища на площади стояло в екатерининское время низенькое каменное здание вольной типографии, содержателем которой был известный Николай Иванович Новиков. Кроме этой типографии у Новикова было еще две. Одна в Армянском переулке, в доме, теперь занимаемом Лазаревским институтом, и другая у Сухаревой башни, в доме Генрихова. У Новикова была еще и четвертая, тайная. Последняя помещалась в одном из его домов. Другая тайная типография масонов была у Лопухина. О новиковской типографии упоминает князь Трубецкой в письме к неизвестному петербургскому брату-масону. «Уведомляю тебя, мой друг, что благодаря Спасителю нашему мы открыли тайную орденскую типографию, в которой нужные переведенные книги для братьев печататься будут. Брат Новиков посылает тебе при сём начатые воной печататься книги о молитве и дух масонства. Сокрывай оны от всех, а употребляй только сам для своего чтения и познания». Из тайной же типографии московских масонов вышла, по всей вероятности, и книга, которую Сопиков называет «редчайшую», именно «Божественная и истинная метафизика Пордича», вышедшая без означения года и места печати. Во второй типографии печатались на французском языке небольшие сборники условных масонских знаков, ударов и так далее. И здесь же, у Лопухина, был отпечатан и его «Катехизис нравственности для истинно верующих». Катехизис этот, как говорит Лопухин, он отдал знакомому книгопродавцу продавать как новую книжку, полученную из чужих краев. На русском языке «Катехизис нравственности для истинно верующих» был издан несколько раз. Позднее Тургенев по плану Лопухина сочинил книгу под заглавием «Кто может быть добрым гражданином и верным подданным?». В числе домов Новикова в Москве был теперь известный своей доходностью и обширностью так называемый «Шипов дом» и здание нынешних «Спасских казарм». Новиков, помимо домов, имел обширную книжную лавку в Москве и комиссионеров в 6 губернских и уездных городах. Новиков имел в Москве много друзей, в числе которых были самые влиятельные люди, как, например, московский главнокомандующий князь Долгоруков Крымский, преемник его граф Чернышов, граф Панин и московский куратор университета Хирасков, и многие другие. Последний и дал возможность снять Новикову в аренду типографию Московского университета и издавать «Московские ведомости». При Новикове последние вместо «малой четверки» стали печататься в большую и в две колонны и выдаваться по средам и субботам. В кабинете этого содержателя типографии стали собираться вельможи и профессора, и люди, замечательные по своим дарованиям. Одни содействовали успехам российской словесности своим влиянием, другие — своими трудами и советами. Ведомостей тогда расходилось уже до 4000 экземпляров. Желая приохотить публику к чтению, он завел первую в Москве библиотеку для чтения, открытую в его доме у Никольских ворот, для безденежного пользования всеми желающими. Книжная деятельность Новикова росла, типографские станки работали без устали, Москва зажила сильным литературным движением. Когда было назначено освидетельствование книг, находящихся в магазинах Новикова, то реестр показал, что их было 362 книги разного названия, 3 названия отпечатанных, но не поступивших в продажу, и 55 названий, еще печатавшихся в его типографиях. Но скоро гроза постигла Новикова. Общество мартинистов обратило на себя внимание правительства, и в числе первых таких жертв был Новиков и его близкий друг Иван Владимирович Лопухин. Главнокомандующий тогда в Москве князь Прозоровский приказал книжные магазины и типографию Новикова запечатать, и 11 февраля 1793 года по указу Екатерины II всех новиковских изданий было сожжено 18 656 книг. Лопухина сослали на жительство в деревню, Новикова же постигла участь более тяжкая. Он жил тогда в деревне своей и сильно скучал, предчувствуя еще большую беду. И, как рассказывали его дети, несколько дней сряду прилетал на крышу его дома ворон и зловещим своим криком не давал покоя ни хозяину, ни его семейству. Вскоре Новиков был арестован, взят под стражу и привезен в Москву, где содержался 3 недели. За Новиковым в село его Авдотьино был послан целый эскадрон полицейских драгун под начальством князя Живахова. По этому случаю граф Разумовский сказал князю Прозоровскому: «Вот, расхвастался, как город взял. Старичонка, скорченного геморроидами, взял под караул. Да одного бы Десяцкого или Будошника за ним послать, так и притащили бы его». Для следствия над Новиковым прислан был в Москву известный Шишковский. И после вопросных пунктов, данных им Новикову, на которые он отвечал удовлетворительно, ему была предложена подписка в том, что он отказывается от своих убеждений и признает их ложными. Новиков не согласился дать подписку и был отправлен в Шлиссельбург. По просьбе его ему было дозволено взять с собой одну книгу — Библию, которую он читал во время своего заточения и выучил всю наизусть. В Шлиссельбурге сначала содержали его очень строго, но впоследствии императрица дозволила ему прогуливаться внутри крепости. Там Новиков содержался до вступления на престол Павла I. О судьбе Новикова в Москве ходили разные тайные слухи. Так в дневнике Болотова находим под числом 12 января 1796 года: «Славного Новикова и дом, и все имение, и книги продаются в Москве из магистрата, с аукциона, и типография, и книги, и все. Особливое нечто значило. По-видимому, справедлив тот слух, что его нет уже в живых, сего восстановителя литературы». После Новикова университетская типография поступила на откуп к известному в свое время архитектору, ученику и помощнику Баженова Василию Ивановичу Окорокову с его родственником Цветушкиным. В это время типография и книжная, и газетная лавка перемещены были от Воскресенских ворот на Тверскую, в дом бывшей межевой канцелярии, который впоследствии был пожалован Екатериной Московскому университету. С этого времени и вражеский Успенский переулок, идущий с Тверской на Никитскую улицу, стал называться «Газетным», потому что в нем была первая газетная лавка, где подписчикам раздавались московские газеты. Впоследствии там, где была книжная лавка, существовала церковь университетского благородного пансиона. По возвращении из Шлиссельбурга Новиков по зимам жил в Москве, а летом — в селе Авдотьине. Приехал он из ссылки дряхлым стариком в разодранном тулупе. Московские старожилы, жившие еще в 50-х годах, хорошо помнили старика Новикова, ходившего с палкой в гороховом широком сюртуке, черном бархатном жилете и белом галстуке. Черные волосы его, уже тогда редкие на лбу и на висках, зачесанные назад, открывали красивый его лоб, брови его дугою, орлиный нос. Нижняя часть лица выражала кротость и добродушие. Вот как описывала наружность Новикова княгиня Дашкова в письме к Лопухину. «Мне он тотчас же бросился в глаза, и я бы тотчас его узнала. Без всех ваших рекомендаций по одному его черному пасторскому кафтану, по его башмакам с черными, особенно глинцевитыми пряжками. Лицо его открыто, но не знаю, я как-то боюсь его. В его прекрасном лице есть что-то тайное». Всегдашним спутником Новикова в прогулках по улицам Москвы был его душевный друг, тоже масон, бывший правитель канцелярии главнокомандующего в Москве графа Чернышова Семен Иванович Гамалея. Последний был небольшого роста, имел высокий лоб, маленькие глаза с нависшими бровями. В обществе был молчалив, отчего казался суровым, но у себя в кабинете был очень ласков и словоохотлив, говорил очень убедительно и с одушевлением. Вышедший в отставку, он не имел ничего и потому был приглашен Новиковым жить у него в деревне, где к окошку его комнаты приходило множество нищих, и он всегда сам выходил на крыльцо, разговаривал с ними и раздавал медные деньги. Гамалея получал пенсии 100 рублей в год. В службе он был бескорыстен, и никогда никто не смел ничего предложить ему в знак благодарности. Рассказывают, что один богатый московский купец, будучи чем-то ему обязан, хотел угостить его обедом, и, узнав, что он любит рыбный стол, достав лучшую и редкую рыбу, он позвал своих знакомых и пригласил Гамалея. Последний принял его приглашение только с условием, чтобы весь стол был приготовлен из любимой его рыбы, самой дешевой плотвы. Купец понял намерение честного Гамалея, отказал своим гостям и должен был с ним вдвоем есть плотву, которую, может, и вкусу до того времени не знал. Сам Новиков был такой же глубоко религиозный и чистонравный человек, как и друг его. Про него выразился митрополит Платон: «Дай Бог, чтобы во всем мире были христиане таковые, как Новиков». Новиков обладал огромными талантами, образованием и благороднейшим характером. Он был главой кружка московских масонов. Лучшие люди его времени, как, например, граф Чернышов, Лопухин, Репнин, Тургенев, митрополиты Платон, Михаил Десницкий и Серафим Глаголевский, считали его своим другом. Новиков умел адептам своим словом внушить подвиги чисто христианской братской любви. Известен, например, следующий случай, когда в Москве был голод, и на съестные припасы стояла неслыханная дороговизна. В одном из собраний своего общества бедствия неимущего класса были описаны им так красноречиво, что один из слушателей встал, подошел к оратору и прошептал ему что-то на ухо. Это был человек не старый, известный богач, премьер-майор Григорий Максимович Походящин. Отец Походящина был простой извозчик, возивший руду на заводах в Сибири. Он составил себе миллионное состояние открытием медных рудников. Речь Новикова так сильно на него подействовала, что он тут же отдал на помощь бедным все свое огромное состояние. На деньги этого богача Новиковым была открыта безденежная раздача хлеба неимущим в Москве. Это изумило всех москвичей, хотя и привыкших к благотворительным действиям Новикова. Никто не мог понять, откуда взялись средства к такому благодеянию, когда четверть ржи стоила 20 рублей. С этой минуты добровольно разорившийся Походящин исполнился какого-то благоговения к Новикову. В Москве думали, что он разорился на лечение своей жены и только впоследствии узнали настоящую причину его бедности. Походяшин пережил Новикова. Над смертным одром его висел портрет Новикова, и смотреть на него было единственным утешением человека, жившего когда-то в роскоши и умиравшего на чердаке в положении, близком к нищете. Просвещеннейшие москвичи весьма сочувственно относились к деятельности Новикова и были усерднейшими его адептами. Но, несмотря на все добрые дела московских масонов и очевиднейшую их благонамеренность, в тогдашнем обществе об них ходила самая дурная слава. Одной из важнейших причин такой дурной славы, без сомнения, должно считать ту таинственность, в которой их учение облекало все собрания. Державин говорит о своей тетке Блудовой, считающей появившихся в Москве масонов отступниками от веры, еретиками, богохульниками, преданными Антихристу, о которых разглашали невероятные басни, что они заочно, за несколько тысяч верст неприятелей своих умерщвляют и тому подобные бредни. Про масонов говорили также, что в их обществе мужчины и женщины живут все безразлично одни с другими, что члены их дурачат идиотов и обирают их, что они идолопоклонники, служение свои производят на высотах или в подвалах, причем исполняют многие магические обряды, проводя на земле черты и фигуры, разводя огни, делают заклинания, клянутся на мертвой голове, спят в гробах со скелетами и прочее. Рассказывали также про обряды посвящения, что брали при этом клятвы служить дьяволу. Также порицали все знаки и непонятные слова для профанов при встречах и при разговорах масонов друг с другом. Но вот кто были эти страшные московские масоны или мартинисты, во главе которых стоял Новиков? По словам записки Карамзина, составленной для того, чтобы напомнить о печальной судьбе семейства Новикова, они были не что иное, как христианские мистики. Толковали природу и человека, искали таинственного смысла в Ветхом и Новом Заветах, хвалились древними преданиями, унижали школьную мудрость и прочее, но требовали истинных христианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и ставили в закон верность государю. Помимо этого, мартинисты имели и другое глубокое значение. Они проповедовали чистую евангельскую любовь, не щадили капиталов в пользу благотворительности бедным и несчастным и заботились об устройстве больниц, аптек и школ. Нравственная сторона их учения заслуживает полной симпатии. Она вполне объяснена в катехизисе Лопухина, отпечатанном на французском языке и в других масонских сочинениях. Наклонность к мистицизму, составляющему одно из существенных качеств масонов, была характеристической чертой века. Мистицизм возник в противовес крайнему учению энциклопедистов. Существует рассказ, что глубоко религиозный Новиков был выбран друзьями-масонами без всяких предварительных объяснений. Однажды посещавшие его приятели собрались к нему в известном числе и после небольшого вступления, не требуя от него обета, прочли ему принятие и против ожиданий его поздравили членом своего общества. «Мы знаем тебя», — говорили они, — «знаем, что ты честный человек и уверены, что не нарушишь тайны». Общество, в которое введен Новиков, составляло великую провинциальную ложу, мастером которой был Елагин. Секретарем ложи — известный стихотворец Майков. Василий Иванович Майков во время пребывания Дидро в Петербурге состоял при нем по приказанию Екатерины II И замечательно то, что Мейков совсем не знал французского языка. Между московскими масонами в первое время по открытии лож находилось много людей, серьезно преданных благу человечества, желавших распространения просвещения и благотворительности. Но позднее, в Павловское и Александровское время, принадлежать к масонам было лишь простой модой, завезенной из-за границы. И большинство светских людей вступало в ложу лишь ради заманчивой таинственности и тесного равенства, соединяющих между собою вообще масонов, несмотря на различия сословий и национальностей. Избрание таких профанов в первую степень масона шотландского ученика в ложах сопровождалось разными таинственными приемами. Посвященного, с завязанными глазами, полураздетого, с оголенным плечом и рукою водили по подземельям, заставляли клясться на Библии и мече, окружали остриями мечей, ставили на каббалистический треугольник или ковер, клали в гроб, заставляли переплывать воду или пробегать через огонь и так далее. В конце концов, испытываемому вручали передник и перчатки и давали еще небольшой ключ из слоновой кости, отпирающий дверь ложи. При этом шотландскому ученику сообщался пароль или слово, по которому он узнавал брата-масона. Помимо этого, объяснялось также ему, как делать рукопожатие и другие знаки при встречах с незнакомыми братьями-масонами. Масоны позднейшей, уже Александровской эпохи, любили носить различные знаки в виде булавок, брелоков, перстней с мертвой головой и так далее. Одно время отличительным признаком всякого масона был длинный ноготь на мизинце. Такой ноготь носил и Пушкин. По этому ногтю узнал, что он масон, художник Тропинин, придя рисовать с него портрет. Тропинин передал покойному князю Оболенскому, у которого этот портрет хранился, что когда он пришел писать и увидел на руке его ноготь, то сделал ему знак, на который Пушкин ему не ответил, а погрозил ему пальцем. Этот, бесспорно, лучший портрет нашего поэта принадлежит теперь дочери князя Оболенского, княгине Хилковой. Каждый, вступающий в масоны в екатерининское время пред введением в ложу, обязан был клятвенно обещать исполнить наистрожайшее следующее. Первое. Прилежные упражнения в страхе Божием и тщательное исполнение заповедей евангельских. Второе. Непоколебимая верность и покорность своему государю, с особливой обязанностью охранять престол его не только по долгу общей верно подданной присяги, но и всеми силами стремясь изобретать и употреблять всякие к тому благие и разумные средства, и таким же образом стараясь отвращать и предупреждать все онному противное тайно и явно, наипаче в настоящие времена адского буйства и волнения против властей державных. Третье. Рачительное и верное исполнение уставов и обрядов своей религии и так далее. Только одни христиане могли быть выбраны в масоны. Затем следовало приуготовление. В назначенной комнате приготовлялись три стола, покрытые один черным, другой белым, третий желтым. На первом лежала Библия, раскрытая на шестой и седьмой главах книги «Премудрости Соломоновой», знак рыцаря, то есть крест в сердце, обнаженный меч, погашенный светильник, кость мертвой головы, над которой зажженная лампада, небольшой сосуд с чистой водою и дощечка с надписью «Познай себя, обрящеши блаженство внутрь тебя сущее». На втором столе — полагалось изображение пламенной звезды, а на третьем — рукомойник с водою, белые перчатки и мастерская золотая лопатка. Введение профана к приуготовлению. Он вводился с завязанными глазами в мантии, на которой изображено на левой стороне обвитое змеем сердце, посреди сердца малый свет, еще омраченный тьмою. Затем следовала первая беседа. Брат-вводитель обращался к вводимому с вопросами, вочувствовал ли он, что тьма его окружает, истинно ли желает искать премудрости и тому подобное. И потом надевал на него знак рыцаря, прикрепленный к шнурку, на котором 5 узлов, в ознаменование, что он должен обуздать свои чувства. Вторая беседа: поступающий в общество должен омыть свои глаза, и тут же ему вручается меч на борьбу с царством тьмы и возжженный светильник для освещения пути к храму премудрости. Третья беседа: вместо прежней надевается на него другая мантия, у которой левая сторона белая, с изображением кровоточивого сердца, окруженного лунами света. Правая же сторона мантии темная. Кандидат омывает руки, надевает белые перчатки, и вводитель привешивает ему лопатку. Принятие. Водитель стучится в двери к председателю, и на вопрос «Кто там?» брат обрядоначальник отвечает: «Испытанный, омовенный, знаменем избрания и ранами, на добром подвиге полученными украшенные, желатель премудрости». «Таковому не должно и не можно воспретить вход», — отвечает председатель. Кандидат входит и дает обещание стараться всеми силами, первое, и спрашивать премудрости от Бога, служить Ему и кланяться духом и истиною. Второе, хранить душу и тело от осквернения и прилежно уберегать всего, что может препятствовать наитию духа премудрости, ибо в злохудожную душу не внидит премудрость, ниже обитает в телесе по вине в грехе. Третье — любить ближних и служить им желанием, мыслями, словами, делами, примером. После разных обрядов и наставлений председатель дает ему золотое кольцо с вырезанным внутри крестом и словами «Помни смерть». Рыцарский знак надевается на него уже на розовой ленте, а мантия белая. Вместе с этим — нарицается ему новое имя. Выборы в степени учеников, братьев и мастеров и в другие высшие степени всегда зависели от собрания Великой Ложи. Все масоны, несмотря на различия национальности и положения, были связаны между собою тесными узами. Самые торжественные собрания у масонов происходили накануне праздника Рождества Христова. В этот вечер все собирались во всех своих украшениях под предводительством старшего настоятеля, читали торжественные речи, затем садились за стол, беседовали в благоустроенном веселье и пениях благочестивых, продолжая это до самой полуночи. Как же скоро пробьет 12 часов, то по знаку настоятеля все вставали и, воспев радостную песнь в прославлении Спасителя мира, закрывали собрание. В этот вечер делался главнейший сбор деньгами на какую-либо чувствительнейшую помощь ближним во славу рождающегося Спаса. В масонских собраниях XVIII века пелись различные хоры и песни. Многие из таких песен сопровождались постукиванием рюмок и стаканов. Рюмки и стаканы, употребляемые на масонских банкетах, были особенной формы с толстым и крепким дном. В начале 60-х годов были еще живы 2-3 старика из придворных певчих, которые певали в былые годы масонские песни в ложах. Сборник масонских песен был отпечатан тайно в какой-то типографии с обозначением города Кронштадта. В Москве масонских лож существовало более 40. Первая из масонских лож Клюо была основана в 1763 году. Есть известие, что императрица Екатерина II была попечительницей ложи Клюо. Через 10 лет спустя в Москве была основана вторая ложа трех мечей. В этой ложе был мастером известный друг Новикова Шварц. Ложа располагала большими денежными средствами, которые получила от графини Чернышовой. В 1774 году была основана третья ложа в Москве приезжими купцами-иностранцами, и носила она название «La Réunion des étrangers» — «Встреча иностранцев». В 1775 году из Петербурга перенесены ложи Латоны и Гаруса, и в этот же год под управлением Новикова открыты четыре еще младшие ложи, где мастерами были Лопухин, Гамалея, Кутузов и Ключерев. И в этот же год была перенесена из Петербурга в Москву ложа Азириса, и также основан в Москве орден темплиерства бароном Беннингсом. Ешевский говорит, что братья-масоны усомнились в законности Беннингсова основания и обращались через посредство ложи трех глобусов герцогу Брауншвейгскому. В 1779 году основаны ложи Аписа, трех христианских добродетелей, трех знамен или матери ложа. Мастером здесь был Татищев. Под начальством Татищева в Москве работали еще три других масонских ложи. В одной из них мастером стула был сын Татищева, в другой — купец Таусен. Около этого же времени в Москве, по показанию Новикова, были еще две ложи настоящих французских. В одной из этих лож главным двигателем был приезжавший в то время в Москву известный граф Кариостро. В 1786 году была в Москве еще эклектическая ложа «Гармония», где соединялись братья разных лож для лучшего устройства русского масонства. Мастером в ней был известный Шварц. В 1782 году, 21 октября, была основана ложа Девкалиона. Мастером стула здесь был известный Гамалея. В 1783 году открывается в Москве ложа «Сфинкса» под начальством князя Гагарина. Эта ложа была признана четвертой ложей-матерью. В 1784 году в Москве возникает ложа «Блистающей звезды» под руководством мастера стула Лопухина. Затем ложа «Святого Моисея», где мастером был Ключерев, и ложа «Светоносного треугольника». Здесь мастером стула был Кутузов. И в этом же году, 1 сентября, московские розенкрейцеры учреждают типографскую компанию. 1785 и 1786 годы для московских масонов полны разных тревог. В эти годы масонство со стороны правительства подпадает под строгий присмотр. 23 декабря выходит указ Екатерины II к митрополиту Платону и графу Брюсу об испытании Новикова в законе Божьем и рассмотрении изданных им книг. Через месяц следует другой указ московскому губернатору Лопухину об осмотре масонских больниц и школ. В этом году ходят в московском обществе упорные слухи, что некоторые масонские собрания стали превращаться в политические клубы. Молва обвиняет в якобинстве графа Строганова, Репнина, Шувалова и еще некоторых других вельмож. В 1786-1787 годах московские розенкрейцеры просят покровительства у великого князя Павла Петровича. В 1788 году основывается в Москве ложа «Пламенеющей звезды». В марте 1790 года опять гроза наступает для масонов. Екатерина II поручает князю Прозоровскому следить без огласки за московскими масонами. В следующем году уже в Москву приезжают граф Безбородько и Архаров для разведывания о масонах. В ноябре этого же года уничтожается типографская компания. В 1792 году, как мы выше уже помянули, обыск типографии Новикова и арест его самого и заключение в крепость в Шлиссельбург. Затем строго следят за всеми масонами, делают обыски и идут аресты. Так возвращавшихся из-за границы масонов Невзорова и Колокольникова сперва заключают в Невский монастырь, а после сажают их в крепость. В 1793 году выходит указ Екатерины об истреблении запрещенных и вредных новиковских изданий. Впоследствии этого сожжено на болоте руками палачей более 18 656 книг. В последующем году и в царствовании императора Павла I в Москве о масонстве нет никаких известий. Но несомненно, что ложи за все эти года действовали, но держались в большой тайне. Снова же масонские ложи в Москве воскресает уже в царствовании императора Александра Благословенного. В числе первых лож этой эпохи здесь известны были ложа Тройственного спасения, основанная от Астреи. Мастером стула здесь был купец Розенштраух. Ложа эта помещалась в Демидовом переулке в приходе Богоявления Господне. Братьями были здесь почти все иностранцы. Затем в то время не менее известна также была ложа ищущих манны, где мастером стула был Фонвизин, риттер Поздеев, известный орловский помещик Малоархангельского уезда. Первый стюард был Василий Львович Пушкин. В 1822 году вышло запрещение тайных обществ и масонских лож. И затем, в 1829 году, новое подтверждение этого запрещения. Но, кажется, несмотря на строгое запрещение, масонские ложи тайно еще в Москве существовали, хотя в крайне ограниченном числе. Так пишущему эти строки передавал известный московский старожил, директор Московского архива, покойный князь Оболенский, что еще в конце 50-х годов нынешнего столетия где-то на Полянке существовала тайно-масонская ложа, где походившим в городе слухом мастером стула был известный в то время проповедник одной из церквей на Арбате. В 60-х годах на Мясницкой улице, напротив почтамта, в доме бывшем Кусовникова, существовал целый ряд комнат со всеми атрибутами и украшениями прежнего масонства. Владельцы этого дома, очень состоятельные, но скупые старики, муж с женой, поселившиеся без прислуги в доме тотчас по уходе французов из Москвы, с переездом в дом, войдя в первый из таких масонских зал, обитую всю черным, со скелетом в углу и с ремешками на стенах, как они называли иероглифы, из суеверного страха и перепуга так и не решились обойти всех комнат, а заблагорассудили заколотить двери навсегда. Оригиналы старики прожили в доме более 50 лет, ни разу не переступив порога тайных и страшных комнат фармазонов. Мартынов говорит, что дом Кусовниковых ранее более 80 лет был во владении Измайловых, и позднее, когда перешел к последним владельцам, то многие годы являл собою вид запустения и одичалости в центре московского движения. Ворота его редко растворялись, на дворе виднелся обширный огород. Владельцы его вели жизнь загадочно-отшельническую, не имели прислуги, кроме дворника, и выезжали кататься лишь по ночам. В Москве об этом доме ходило немало толков.